Подумав над этим, молодой дворянин рассмеялся, поддерживая веселый смех девушек. Это ли не мечта любовника, иметь возможность в любой момент прыгнуть в спальню своей красотки, а потом точно так же оттуда исчезнуть? Честно говоря, Гарзу даже не задумывался о том, что так можно использовать подобные артефакты. Осознание этого пришло к нему немного позже. Кстати, если кто-то не знал, то это артефакт, браслет, который девушки на себе теперь носили, имел еще одно очень интересное свойство. В случае нападения на объект, этот артефакт активировал защитные поля и посылал сигнал тому, у кого был другой артефакт. То есть молодой герцог мог в любой момент узнать об угрозе, которая могла обрушиться на принцессу или его тетушку, а значит мог прийти к ним на помощь. «Герцог, а я не узнаю эти камушки?» Принцесса Лариза с истинно детским любопытством разглядывала подарок и заметила то, что украшавшие этот браслет магические накопители не являются алмазами, но я превосходно вижу то, что в них просто невероятное количество энергии. Что это? Усмехнувшись, дворянин тут же принялся объяснять девушкам то, что в данном случае они носят на руках браслеты, в которые вставлены драконьи слезы, а с помощью черной драконьей слезы эти артефакты заполняются магической энергией, которая постоянно обновляется, и в результате эти артефакты никогда не останутся без энергии. Он отлично понимал то, насколько важно подобное свойство для защитного артефакта, тем более, что эти артефакты были изготовлены из мифрила. Пораженные девушки удивленно воззрились на парня. Они практически ни разу не слышали про подобные кристаллы, имеющие способность накапливать магическую энергию. «Герцог, вы меня просто поражаете!» Удивленная принцесса не выдержала и встала прямо перед парнем, словно старательно пытаясь показать ему свою далеко не маленькую грудь, которая теперь еще больше вздымалась от волнения. «Вы хоть понимаете ценность этого артефакта? Он практически бесценен. Как я могу принять от вас такой дар? Эти накопители могут пригодиться вам самому, моя принцесса, можете на этот счет не беспокоиться». Гарзу был вынужден аккуратно приобнять девушку и тихо, но так, чтобы все, что он говорит, слышала и вторая девушка, сказать ей на ушко, нежно его прикусив своими зубами: «Я этим сокровищем надеюсь всего лишь защитить другое сокровище». Судя по тому сбившемуся дыханию, которое он сейчас видел у принцессы и молодой графини, герцогу Гранур действительно удалось добиться своего. Девушки были фактически в него влюблены, и были готовы воспринимать от молодого дворянина любые слова, и даже действия. Ведь принцесса Лариза никак не отреагировала на то, что парень фактически начал к ней приставать. Причем приставать так, что любая другая дворянка уже бы начала возмущаться, если бы, конечно, не имела на этого парня каких-либо личных и довольно игривых планов. Но сейчас не было времени для подобного поведения. Гарзу отлично понимал, что в ближайшее время сюда заявится и наследник императора, ведь слуги наверняка уже доложили ему о появлении великого герцога Гранур во дворце, а также и о том, что принцесса Лариза вместе с графиней Марин уединились с герцогом в его алькове. Несмотря на то, что принцесса была с герцогом не одна, принц Рукар вряд ли оставит ее наедине с дворянином. Несмотря на то, что он является защитником чести и достоинства членов императорской семьи, усмехнувшись, герцог подумал о том, что ни о каком достоинстве уже не идет и речи. Ведь принцесса Лариза фактически уже готова отдать себя в руки молодому парню, который так себя с ней по-хамски ведет. Поэтому, отпустив девушку, герцог уже привычно налил еще пару дополнительных кубков с вином. Удивленные девушки не успели даже спросить о том, кому же еще он наливает вино, когда в дверь постучали, и за ней оказался сам наследный принц. Усмехнувшись, великий герцог Гранур аккуратно подмигнул девушкам из-за плеча наследника, а принц Рукар, заметив еще один, дополнительный кубок с вином, стоявший на столе, рассмеялся. «Герцог, вы знали, что я к вам присоединюсь?» Смеясь, принц поднял кубок с вином и сделал пару маленьких глотков. «Видимо, именно поэтому вы так старательно пытались уединиться с моей сестрой и своей тетушкой, иначе понять ваше поведение я просто не могу. Я просто хотел пообщаться с вами, без лишних ушей». Точно так же усмехнулся в ответ герцог, продолжая игриво перемигиваться с девушками из-за спины наследника, заставляя их краснеть от удовольствия. «Дело в том, что я отлично знаю то, какую сложную игру вам сейчас приходится вести из-за меня. Я сам не ожидал подобного награждения от вашего отца, и теперь практически уверен в том, что большая часть придворных бесится из-за того, что они не сумели отхватить ни крошки от этого подарочного пирога. Да, в результате этого решения, хлопот нашей семье добавилось. Нахмурился молодой принц, заметив, как радостно между собой о чем-то щебечут девушки, показывая друг другу странно похожие браслеты, которых ранее у них не было замечено. А вы опять принесли какие-то подарки? Я смотрю, что у принцессы, что у вашей тетушки, появились какие-то браслеты. И судя по всему, это работа древних эльфов. Вы что, до сих пор не забросили своей охоты на территории проклятой пустоши? Вы, как всегда, проницательны, ваше высочество. Пожал плечами в ответ на его задумчивый вопросительный взгляд молодой герцог, снова подливая ему легкого вина. Где еще дворянин моего уровня может отдохнуть как следует? Только там я могу быть уверен в том, что никто из придворных меня просто не достанет. Кроме того, я уже знаю о том, что и вам, и вашему отцу артефакторы семьи Арон изготовили защитные артефакты. Эти артефакты были изготовлены на примере того, что я сейчас подарил вашей сестре, но те, что у вас, немного более мощные. По той причине, что вы и ваш отец наверняка более подвержены опасности, чем молодая принцесса. Она выйдет замуж и не будет представлять угрозу для того, кто попытается захватить власть в государстве. Я не удивлюсь, герцог, если выяснится то, что вы с этих амулетов имеете тоже проценты. Задумчиво усмехнулся принц, поправляя на руке более массивный браслет, чем те, которые подарил девушкам великий герцог. Судя по всему, эта семья артефакторов фактически работает на вас. На этот вопрос молодой дворянин не стал ничего отвечать, а просто пожал плечами с усмешкой. Он до сих пор не мог забыть то, как посреди ночи, в один из последних дней жизни в общежитии Академии магии, в его комнату ураганом ворвался его приятель, Риннерн. Артефактор, не сдерживая эмоций, принялся кричать на своего друга, требуя, чтобы тот в конце концов объяснил ему смысл своей задумки. Ведь, пытаясь рассчитать защитный амулет для представителей императорской семьи, парень столкнулся с тем, что имеющиеся материалы для подобного артефакта просто не подходят. Рассмеявшись, Гарзу усадил своего приятеля в удобное кресло и налил ему вина. После этого, когда парень немного отдышался, великий герцог Гранур предложил ему использовать в качестве основы для подобного амулета не золото, а мифрил. Подумав об этом, парень тихо покачал головой, ведь он рассчитывал подобные амулеты именно из возможности создавать подобные артефакты, а у него в руках сейчас не было подобных материалов, чтобы создавать амулеты из мифрила. Может быть, позже, когда им удастся накопить достаточно поломанных и разбитых амулетов древних. Усмехнувшись, великий герцог молча покачал головой, давая понять парню, что подобный ломый мусор он привозить не будет. Тем более, что и самому Гарзу нужно было с чем-то работать. Так что подобные поломанные и разбитые амулеты древних эльфов он оставлял для себя. Тем более, что поврежденные плетения в них были гораздо опаснее для неподготовленного артефактора, чем для него. Все-таки у Гарзу имелись те самые защитные перчатки из кожи дракона. Благодаря им он мог брать в руки магические предметы, которые могли нанести хоть какой-то вред, а его друг не мог делать подобного. Но этим секретом парень с ним делиться не собирался. Именно поэтому он предложил ему рассчитать все-таки с учетом мифрила основу этого артефакта, а материал ему для изготовления подобных артефактов для членов императорской семьи герцог обеспечит. Успокоившись, парень тут же принялся за новые расчеты. Все-таки он был в чем-то гениален, особенно в том, что касалось именно создания артефактов. Для того, чтобы рассчитать нужное количество материала, молодому мастеру не понадобилось слишком много времени. В результате, буквально в тот же вечер он получил от своего друга пару брусков серебристого металла, который ему так был нужен. Естественно, что подобные артефакты стоили просто баснословные деньги. Даже один такой артефакт оценивался стоимость минимум в 50 тысяч золотых. И это, не считая различных украшений. Узнав о создании подобного артефакта, император естественно полностью поддержал мастеров, которые так беспокоились о его жизни и жизнях членов его семьи. Только за два этих амулета, которые недавно получили в свои руки император и наследник, казна империи заплатила 120 тысяч золотых. Из этих денег в карман великого герцога Гранур ушло не меньше половины. Парень понимал, что мифрил стоил дороже, но в данном случае его первую очередь беспокоило именно то, что на самом деле делает молодой мастер. И теперь, после такой взаимовыручки, Гарзу был уверен в том, что молодой мастер, артефактор не будет делать ничего того, что не согласует заранее со своим другом. А его как раз такое расположение дела и устраивало. Проведя еще некоторое время в компании представителей императорской семьи, молодой дворянин откланялся. Все-таки он сделал то, что намеревался. Заложил основу так называемых очень хороших отношений между ним, принцессой Ларизой и графиней Марин. А значит, у молодого дворянина будут все возможности для того, чтобы контролировать происходящее в императорском дворце, даже на расстоянии. Если бы сейчас кто-то из древних магов, артефакторов посмотрел внимательно на содержимое этих артефактов, которые он подарил принцессе и своей тетушке, то они немножко бы удивились, если бы разобрались в том, что там наверчено. Там также присутствовали и плетения слежения и наблюдения. То есть молодой дворянин в любой момент мог не только увидеть то, что происходит рядом с принцессой, но даже и услышать. Таким образом можно было понять, что молодой герцог постепенно заводит себе своеобразных шпионов даже среди членов императорской фамилии. Для кого-то это выглядело бы подло, и в чем-то даже мерзко. Но Горзу превосходно понимал то, что в данном случае перебирать возможностями у него просто нет причин. Тем более, что, как уже говорилось, он не желал быть ни для кого обычным инструментом. А принцесса Лариза наверняка пыталась его использовать, старательно оказывая герцогу знаки внимания. Учитывая все это, молодой дворянин отлично понимал и то, что только так сможет узнать правду, а также и развернуть эту ситуацию в свою пользу. Вернувшись с императорского дворца в свою городскую резиденцию, молодой герцог Гранур получил известие о том, что его агент уже добрался до столицы княжества Дерган. А значит, в ближайшее время он может выяснить то, что там происходит из первых рук. Постаравшись надавить на жену князя Ринага, княгиню Сури, все-таки у этой девчонки не будет выбора. Она сама сделала глупость, когда решила, что ее прошлое никогда не настигнет ее там, где она сейчас находится. А значит, нужно было преподнести ей очень неприятный сюрприз. При этом молодой дворянин намеревался показать девушке то, что находясь при дворе какого-либо правителя, она всегда находится под ударом. И неважно, кто это будет делать, если ее используют эльфы, то пусть тогда не удивляется тому, что она всегда и для всех будет всего лишь инструментом, даже если просто будет выполнять функции постельной грелки. Княгиня, молодая женщина, в чертах лица которой просматривались признаки принадлежности к эльфийской расе, задумчиво рассматривала себя в зеркале, медленно оглаживая ткань платья, выгодно подчеркивающего всю ее стройную фигуру. Кто бы знал, что обычной бедной, и когда-то на все согласной, трактирной служанке удастся стать княгиней, фактически хозяйкой целого государства. Хотя при этом она прекрасно понимала и то, насколько шатко ее нынешнее положение. Тяжело вздохнув, княгиня Сури снова внимательно осмотрела свое тело, после чего отвернулась от зеркала, чтобы одеть положенные ей по титулу украшения. Она уже отлично знала то, что ее супруг намеревается найти ей замену. Хуже всего было то, что женщина не могла ничем этому помешать, ведь этот наглец, которого ни одна эльфийка не подпустила бы к себе даже близко, абсолютно не скрывал от нее то, что сейчас намеревается найти дочь самого великого князя эльфов. Тут было понятно все и без слов. Молодую княгиню скорее всего ждет смерть. Какая она будет, никто не знал, но было достаточно знать то, насколько грязными и мерзкими методами обычно действуют слуги этого жирного Борова. Один из его слуг, граф Хкарин, который выполнял особые поручения князя Ринага, сейчас старательно пользовался тем, что знал про девушку слишком многое. Княгиня сначала пыталась как-то сопротивляться, но когда этот граф, ничуть не сомневаясь в своих действиях, рассказал ее супругу настоящую правду про новую княгиню, женщине не осталось выбора. Этот жердяй абсолютно не желал, чтобы подобная информация куда-либо выходила за пределы дворца, и ей приходилось делать все, чтобы никто из его вассалов не узнал об этом его позоре. Все-таки князь Ринак был вынужден по требованию эльфов жениться на девушке, которая не имела никаких признаков благородной крови. Более того, княгиня отлично помнила то, кем она являлась на самом деле. Ведь эльфы, которые использовали для достижения своих целей, абсолютно не скрывали того, что девушке придется всегда им подчиняться, если она не хочет, чтобы ее смерть была жуткой и мучительной. Именно поэтому молодая женщина и была вынуждена выполнять все то, что ей только не прикажут те, кто знал про нее правду. Ведь она просто хотела жить, а жить всегда хочется очень хорошо. Тем более, девушке хотелось хорошо жить именно после того, когда она наконец-то получила то, что считала достойным себя. Она получила титул княгини, а также и деньги с драгоценностями. Конечно, женщине приходилось носить на себе определенные артефакты, которые ей оставили эльфы. Ведь так она выглядела хотя бы похожей на чистокровную эльфийку. Хотя эльфы даже изменили ее тело немного магическим образом. Но этого преобразования оказалось недостаточно. Тяжело вздохнув, женщина уже привычно одела на руку легкий браслет, который с помощью магии немного корректировал ее внешность, и в результате девушка действительно становилась очень похожей на чистокровную эльфийку. Именно таким образом эти длинноухие хитрецы и обманули ее нынешнего мужа. Снова тяжело вздохнув при этом воспоминании, женщина поняла, что сегодня ничего не изменится. Она уже знала, что ее муж весь в мыслях о том, как в его руках окажется чистокровная и благородная эльфийка. А значит, никакого внимания своей нынешней супруге он оказывать не будет. По крайней мере, так девушка хоть немножко могла прийти в себя. Все-таки этот жирный боров страдал некоторым психическим расстройством. Он любил делать больно своей жертве, а в данном случае этой жертвой была именно его жена. Женщина с большим трудом успевала до утра залечить все эти порезы, а также и следы от хлыста, которыми он украшал ее тело каждый раз, когда вспоминал про то, что ему нужно исполнять супружеский долг. Судя по всему, отношение князя Ренага к ней чувствовали и все остальные разумные, которые находились во дворце. Если раньше, когда она только тут появилась, княгиня могла только в личных покоях спрятаться от всяких подхалимов или заблюдов, то теперь даже выходя в коридор, девушка видела только пустое пространство. Даже стражники старались не охранять ее комнату. А зачем, если с ней что-то случится, то никто не пожалеет об этом. А значит, все будет так, как хотел сам князь. Попытавшись раздраженно захлопнуть дверь, молодая княгиня внезапно заметила странно мнущуюся в стороне служанку. Девушка словно опасалась к ней подойти, но при этом не могла уйти. Подозвав ее к себе, княгиня Сури внезапно узнала то, что девушка ждала именно ее, потому что ей приказали передать ей один артефакт. Что это был за артефакт, девушка не знала, но знала только то, что этот артефакт не нанесет княгине никакого вреда. Удивленная женщина забрала у служанки какую-то странную металлическую бляху и вернулась в свою комнату. Сегодня у нее не было настроения выходить и фальшиво улыбаться всем этим дворянам. Внимательно рассматривая этот странный металлический диск, похожий на какую-то необычную монету, Сури совершенно неожиданно для себя заметила то, что на этом металлическом диске существует петелька, видимо для того, чтобы одевать его на шею. Все-таки это был какой-то амулет. Но что это был за амулет, и для чего он был предназначен, молодая женщина не знала. Присмотревшись внимательнее, Сури поняла то, что где-то уже видела подобные руны, которые сейчас украшали этот амулет. Медленно переведя взгляд на свой браслет, она поняла, что, видимо, этот амулет делали также эльфы. Слишком уж похожие руны их украшали. Задумчиво покачав головой, молодая женщина положила этот странный амулет на свой столик и отвернулась к окну, чтобы немного поразмыслить над этой странной ситуацией. Ситуация была странной по той причине, что если этот амулет ей передали эльфы, то зачем было использовать служанку? Ведь эта девушка наверняка может кому-либо как-либо проговориться. Кроме того, посол эльфов теперь входил во дворец князя Ренага словно к себе домой, никого не уведомляя. И он мог сам прийти к княгине, даже в личные покои. Но, видимо, тот, кто передавал этот амулет, ни в коей мере не хотел демонстрировать посторонним то, что он здесь появлялся. И от этого становилось еще более непонятно и даже страшно. Все это. Так вот ты какая, княгиня? Внезапно сзади девушки раздался чужой и при этом довольно необычный голос молодого мужчины. Теперь я понимаю, почему этот граф Хкарин с таким вожделением говорил о тебе. Вот только являешься ли ты такой на самом деле, или это дело рук эльфов? Перепуганно дернувшись, княгиня обернулась и увидела то, что возле того столика, где лежал странный амулет, стоит какой-то необычный парень. Необычным он был по той причине, что по его одежде было понятно, что он принадлежит к довольно обеспеченной благородной семье. Но само его появление в ее личных покоях говорило о том, что этот парень очень необычен. Причем он появился прямо возле амулета, того самого амулета, который ей якобы передали эльфы. А в самом этом парне ничего эльфийского не было. Слишком уж хорошо за последнее время княгиня узнала представителей этой расы хитрецов. Но даже то, как себя вел этот молодой парень, давало понять то, что он чувствует себя в ее покоях словно в собственных, спокойно и уверенно. Пораженная страхом молодая женщина абсолютно не понимала всего происходящего. Ее удивление было настолько велико, что она даже не вздумала позвать кого бы то ни было себе на помощь. А уже одно то, что этот парень при себе имел оружие, давало понять девушке, что не все так легко и просто, как ей хотелось бы. Внимательно посмотрев на девушку, парень медленно и уверенно направился к ней, словно наслаждаясь ужасом, который сейчас плескался в ее глазах. С каждым шагом он приближался к ней все ближе, и Сури понимала то, что у нее нет никакой возможности как-либо сбежать или увернуться от подобного вторжения. Подойдя к ней в упор, этот молодой человек сильной и крепкой рукой взял ее медленно за волосы и задрал голову. Его ледяной взгляд буквально пронизывал девушку до самой глубины ее души. Может быть, она в чем-то когда-то и провинилась, но то, что происходило сейчас, вынуждало молодую женщину, в буквальном смысле этого слова, холодеть от ужаса, который своими ледяными пальцами вцепился в ее разум и вынуждал подчиняться. Хотя княгиня где-то в глубине души чувствовала странное желание продлить это ощущение хозяйской руки, которая ее сейчас держит. Медленно протянув свою вторую руку, этот парень снял с руки девушки тот самый браслет, который немного изменял ее внешность. «Вот теперь я вижу твое настоящее лицо, которое ты так старательно пыталась скрыть». Усмехнувшись нагло в лицо княгине, этот странный человек легонько, словно насмехаясь над ней, шлепнул Сури по щеке ладонью, приводя ее таким образом немного в чувство. «Если ты хочешь попытаться кричать, то можешь попробовать, но я бы тебе этого не рекомендовал, только проблемы получишь дополнительно. Если хочешь узнать что-то от меня дополнительно, то лучше помолчи, пока я не разрешу тебе говорить, а сейчас слушай меня внимательно». Не скрывая своего ужаса, молодая женщина была вынуждена слушать этого парня, который медленно, но при этом довольно внятно принялся объяснять то, что теперь его новая служанка должна делать. Судя по всему, этот парень имел какое-то отношение к дворянству империи Рикон, и сейчас совершенно даже не думал о том, что фактически появившись в столице княжества Дерган, он мог спровоцировать начало войны. Его подобные нюансы, видимо, просто не интересовали. Когда он начал говорить, молодая княгиня поняла то, что княжество уже само спровоцировало его появление здесь, вынудив предпринять меры по отношению к княжеству, после того, как сам князь Ринок послал к нему домой своего верного представителя, того самого графа Хкарин, который старательно шантажировал молодую княгиню тем, что она навсего лишь простолюдинка, и не является чистой эльфийкой. Услышав про то, что этот дворянин больше никогда не вернется, молодая княгиня вздохнула с нескрываемым облегчением. Несмотря на то, что мужчина, который сейчас держал ее за волосы как обычную шлюху, давал ей понять то, что теперь она в его руках. Но что-то женщине говорило то, что в этом случае ей будет гораздо проще выживать именно с ним, чем в том случае, если рядом будет находиться тот самый граф. Ведь она знала то, что этот граф в последнее время старательно пробивал себе дорогу наверх. Возможно, когда-нибудь он попытался бы захватить и власть в княжестве Дерган. Но сейчас это не имело никакого значения, ведь теперь этого графа больше нет. А значит, у молодой княгини есть возможность вырваться из этого замкнутого круга. Только бы понять то, что от нее хочет этот странный парень. Ситуация, конечно, немножко осложнялась тем, что все-таки ее жизнь была в руках странного молодого дворянина, который сейчас полностью ее контролировал. Но только то, что он является представителем империи, заставляло княгиню Сури чувствовать себя хоть немного, но защищенной. Ведь представитель империи Рикон не сможет постоянно и столь явно, как тот граф, появляться регулярно в ее покоях и насиловать княгиню, наслаждаясь своей властью. Кроме того, молодая женщина превосходно понимала то, что империя в этом случае наверняка использует свои собственные цели. Возможно, ей удастся договориться, и тогда княгиня сможет не только жить спокойно, но и окажет услугу империи Рикон в ответ на услугу со стороны этого могущественного государства. Например, княгиня Сури была бы не против, если бы этот опасный человек, так идеально проникший в дворец князя, помог ей от него вообще избавиться, особенно учитывая то, что женщина в последнее время чувствовала себя плохо. Она боялась говорить своему супругу то, что она беременна. Но этому парню женщина рассказала все. Если она беременна, то скорее всего она беременна от графа Хкарина, а не от князя Ренага. Ведь граф был чаще ее покоях в последнее время, чем этот жирный Боров. Естественно, что ничего подобного посторонние знать были не должны. Но этот парень по какой-то причине практически сразу понял и прочувствовал всю сложность ситуации, в которую она попала. Именно поэтому он и приказал Суре написать расписку за определенного рода услуги. Как только она ее напишет, вопрос будет решен, и князь Ренаг, которого она так ненавидит, прекратит свое существование. После этого он дал ей понять, что женщина может не надеяться теперь вырваться из его рук. Эта расписка – ее смертельный приговор, а значит и приговор ее ребенку. Но княгине сейчас было все равно, ведь Суре отлично понимала то, что сейчас не сможет никак вырваться из этого круга. Тем более, что князь устраивал эльфов, а значит и с этой стороны помощи она просто не дождется. Именно поэтому девушка и обратилась к тому, кто совершенно неожиданно оказался возле нее, пообещав клятвенно выполнять любые его приказы, вплоть до самых грязных. Услышав об этом, этот молодой дворянин рассмеялся. Только потом, когда он высмеялся, парень объяснил этой женщине, что грязная трактирная подстилка его не интересует. У него хватает тех, кто достаточно благороден, но при этом, в постели даст фору любой подобной служанке. Продолжая смеяться, этот молодой дворянин приказал женщине дать ему клятву. Совершенно ничего не понимая от предчувствия спасения собственной жизни, женщина даже не обратила внимания на то, какие слова произносит. Только тогда, когда после последнего слова в душе что-то схватило ее и сжало, Суре поняла то, какую страшную ошибку она совершила. Это была клятва личного вассала, и теперь княгиня Суре являлась служанкой для неизвестно кого. Усмехнувшись, этот парень приказал женщине носить с собой везде этот амулет, который ему помог проникнуть в ее покой. Если этот амулет хоть на мгновение она оставит где-то в стороне, то будет наказана, так как хозяин может в любой момент пожелать воспользоваться ее услугами. Продолжая смеяться, парень аккуратно что-то достал из внутреннего кармана своего камзола. Что-то необычное, и при этом довольно странно пахнущее. Приоткрыв дверь комнаты, этот парень выпустил странное существо, которое находилось все это время у него в кармане. Женщина не понимала такого, как можно носить в кармане что-то непонятное. После этого он, продолжая смеяться, сказал княгине, что теперь она является полноценной хозяйкой этого государства, а тварь, которую он выпустил, сделает то, ради чего он ее сюда принес. Внезапно этот дворянин исчез. Прямо на глазах девушки, его тело словно растаяло. Не ожидавшая подобного княгиня медленно встала и подошла к тому самому столику. Но там действительно никого не было. Дрожащей рукой женщина взяла этот странный амулет и тут же принялась подбирать под него цепочку. Женщина понимала, что она может как эльфийка носить на себе любой амулет, выглядевший словно эльфийский. Но в данном случае ее мнение никого не интересовало. Если хозяин сказал ей носить этот амулет, значит она будет его носить везде и всегда. Ожидание затягивалось, и княгиня Суре продолжала сидеть перед зеркалом, глядя себе в глаза. Молодая женщина пыталась понять то, не совершила ли она еще большую ошибку, когда согласилась стать служанкой этого странного парня. Внезапно дробный топот ног сообщил ей о том, что что-то произошло. «Моя госпожа, беда!» Ворвавшийся в ее комнату распорядитель упал на колени перед молодой женщиной, демонстрируя ей самое большое рвение, которое она видела впервые за все время, пока проживала в этом замке. «Князь, убит!» Только начав расспрашивать паникующего слугу, женщина с большим трудом узнала о том, что произошло. Оказалось, что в тот момент, когда князь развлекался с очередной молодой служанкой, ему на голову упала какая-то тварь, которая буквально одним ударом своих странных и острых жвал перекусила шею правителя этого государства. Попытавшиеся его спасти дворяне не смогли ничего сделать, так как это странное существо тут же попыталось вгрызться в горло трупа, старательно выжирая внутренности. Прибежавший маг князя смог только сжечь эту тварь с половиной тела своего хозяина, и теперь было практически невозможно определить, что это была за тварь и почему она напала именно на князя. Мысленно рассмеявшись такому удачному стечению обстоятельств, Молодая женщина принялась биться в истерике. Что поделаешь, но женщины это очень великолепно умеют делать, особенно в нужных случаях. Потом, княгиня естественно потеряла сознание. Когда вызвали врача к женщине, тот констатировал еще и то, что она беременна. И теперь дворяне, которые были верными князю, сгруппировались именно вокруг своей княгини, которая носила в себе будущего правителя этого государства, наследника князя Ринага. Услышав сквозь дрему эти слова, молодая женщина с большим трудом сдержала расчетливую и холодную усмешку. Все-таки, ей удалось вырваться из этого замкнутого круга, в который ее когда-то вогнали эльфы. Ведь женщина отлично понимала то, что если этот князь решил ее убить, то даже преклонение перед эльфами его бы не остановило. Тем более, что эльфы его просто нагло обманули. Ведь он рассчитывал на брак с чистокровной эльфийкой, а они даже не стали как следует изменять магическим образом ее тело. Кстати, о теле. Сури внезапно вспомнила о том, что после беременности и родов обычно женщины могут изменяться. А значит, она сможет спокойно раз и навсегда избавиться от этого странного браслета, который вынуждена постоянно носить. Сейчас в голове молодой княгини судорожно вились многочисленные мысли. Она понимала, что ей теперь нужно будет править этим государством до совершеннолетия ее ребенка. А значит, нужно решать много вопросов. Конечно, теперь Сури знала и то, что в данном случае против империи Рикан ей никто не позволит никак выступить. Ведь она фактически является служанкой представителя из империи. Только вот вопрос был в том, что княгиня так и не узнала имени своего хозяина. Кто он? И достаточно ли он благороден? Может быть, он какой-то обыкновенный барончик из провинции, который просто хотел отомстить ее мужу? Но это было вряд ли. Скорее всего, это какой-то из довольно богатых и приближенных к императорской семье дворян. По крайней мере, про одного такого благородного, по княжеству Дерган ходили целые легенды. Ледяной великан. Этот молодой человек очень сильно подходил под описание того убийцы благородных, которым прославился тот самый, имеющий отношение к придворным императора. Если это был он, то проиграть такому противнику для княгини было бы не стыдно. Опять мысленно усмехнувшись, женщина принялась стонать и плакать. Все-таки ей сейчас нужно было оплакивать любимого мужа, и этим она решила заняться всерьез. Герцог, как и рассчитывал молодой дворянин, с этой перепуганной и неоднократно изнасилованной кем попала княгиней никаких проблем не возникло. Девчонка настолько надеялась избавиться от всех тех, кто использовал ее тело, что была согласна на любые условия. Она даже не задумывалась о том, что делает, когда великий герцог Гранур вынудил ее произнести клятву личного вассала. Самое смешное было в том, что в этот раз парню даже не пришлось использовать магию разума, ведь ее не нужно было даже подталкивать, княгиня просто делала то, что от нее хотели. Видимо, эта молодая женщина настолько сильно устала от всех разумных, которые только и норовили ее использовать в личных целях. Эльфы, князь, да кто угодно. Она была готова сделать все, лишь бы получить хоть какую-то, даже призрачную, свободу. Именно этим и воспользовался великий герцог Гранур, вынудив полукровку произнести клятву личного вассала. Теперь же ему нужно было сделать так, чтобы раз и навсегда разобраться с князем Ринагом. Парень слишком хорошо понимал то, что этот жирный Боров никогда не оставит его в покое, зная то, что у него в распоряжении имеются такие важные ресурсы, как чистокровные эльфийки. Хуже всего было то, что он мог послать вместе с графом Хкарином еще кого-нибудь. А значит, рано или поздно он узнает о том, что у великого герцога Гранур в гостях находится не одна эльфийка, а целых 11. И это только начало. Перед своим отъездом, молодой дворянин получил известие о том, что к нему в родовое гнездо прибыли и остальные служанки, при этом привезли с собой и несколько десятков слуг, эльфов и эльфиек. Надо было заметить, что девушки, эльфийки от их парней не сильно отличались. Дело в том, что эльфы сами по себе были довольно женственными. Видимо, именно поэтому среди дворян империи появилась эта странная мода заводить себе женоподобных мальчиков, пажей. Дело в том, что великий герцог знал об этом не понаслышке. Его уже неоднократно спрашивали самые различные дворяне о том, по какой причине он сам до сих пор не обзавелся пажами. Видимо, они действительно намекали именно на это, на эльфов. Ну что ж, если служанки привезли к нему молоденьких эльфов и эльфиек, так уж и быть. Молодой дворянин с удовольствием переоденет молоденьких девушек в мальчиков, чтобы удовлетворить и успокоить большую часть дворян. Ведь если они увидят подобное поведение с его стороны, то поймут то, что он от них ничем не отличается, и может быть хоть тогда успокоится. Конечно, если кто-то из этих дворян думает влезть в штаны к такому мальчику, то его ожидает очень сильное удивление. Представляя себе глаза такого любителя мальчиков, Гарзуэль сдержал свой смех, ведь они просто не найдут то, что отличает мальчиков от девочек. Усмехаясь, парень понял то, что теперь ему действительно не будет покоя от любителей эльфов. Ведь если князь Ренок позволил себе подобное, то наверняка еще кто-нибудь из дворян других государств, которые попались в ловушку эльфов, тоже может попытаться подобным же образом избавить дочь великого князя Арнириера от подобного рабства. Они еще не знают того, что на самом деле с ней случилось, и услуги своему господину они так не окажут. Но это сейчас не было важно. Важно было то, что княгиня Сури была готова на все, лишь бы герцог оказал ей услугу. А самое смешное в этом именно было то, что женщина даже не поинтересовалась тем, как зовут того, кому она стала служанкой. Возможно, позже, когда она как-нибудь приедет в империю Рикон, княгиня и узнает то, кто стал для нее повелителем. Но это будет позже. А сейчас, Гарзу с ухмылкой повернулся к двери, и достал из своей походной сумы тварь, которую когда-то заполучил в проклятой пустоши. Мало кто знал, что эта костяная скалопендра получалась обычно из скелета убитого, а точнее из его позвоночника. Если конечностей у него не было, по какой-либо причине, так как остальных частей тела для того, чтобы получился полноценный упырь или скелетон, просто не хватало. В результате, эта костяная скалопендра становилась очень гибкой и быстрой. Аккуратно сосредоточившись на твари, Гарзу ввел в ее остатки разума цель. Ей нужно было найти самое жирное существо в этом замке. Зная привычку этих тварей вгрызаться в трупы своих жертв, герцог отлично понимал то, что у этого мерзкого жирного старика просто нет ни единого шанса. Эта скалопендра выжрет все то, до чего только доберется. Более того, она сделает так, что спасать уже будет нечего. Отправив тварь искать свою цель, парень преследовал дополнительные цели. Если в этом замке существует хоть один нормальный маг, то он тут же попытается уничтожить скалопендру всеми своими возможными силами. Но в данном случае, для него ситуация осложнялась тем, что эта тварь слишком подвижная, чтобы наносить по ней какой-нибудь статичный удар. А если она доберется до внутренности своего врага, то такой маг не сделает ничего хорошего для того, кого она пытается убить, ведь он уничтожит вместе с ней и практически все тело ее жертвы. Так что, в данном случае, парень был просто уверен в результате. Тем более, что даже если в замке существуют поисковые артефакты, имеющие возможность обнаружить и вычислить эту тварь, то в данном случае они просто не смогут ничего сделать. По той причине, что эта тварь в основном всегда передвигается по потолкам, а обычно любой разумный ищет цель перед собой или на полу. Они не привыкли к тому, что существуют подобные существа, да и в бестиарии нежити подобных существ не было, может быть потому, что никто не выживал. Честно говоря, молодой герцог тоже не был уверен в том, что мог бы справиться с такими тварями, напади они на него целой стаей. Но Гарзу повезло. Его мертвый слуга Тайрус столкнулся с этой стаей на руинах древнего города эльфов и сумел подчинить их себе. Так что теперь в распоряжении молодого дворянина была целая команда подобных смертоносных существ. Но, как уже говорилось ранее, демонстрировать их кому бы то ни было парень не собирался. Слишком уж это могло быть опасным для него. Возможно, позже, когда у него появятся наследники, он и передаст им знания и права на таких существ. А пока, перепрыгнув с помощью телепортационного артефакта в комнату, которую снимал его слуга, герцог Гранур тут же принялся выслушивать доклады от него, понимая, что слуга надеялся заслужить одобрение от своего хозяина. Оказалось, что здесь много интересного, что могло заинтересовать герцога. В данном случае, в первую очередь речь шла именно о ресурсах. Именно поэтому молодой дворянин дал своему слуге приказ попытаться переманить как можно больше ремесленников, особенно тех, кто занимался стеклом. Все-таки княжество Дерган было знаменито производством подобной продукции. Выслушав приказ сюзерена, слуга покорно наклонил голову. Он отлично понимал причины подобного интереса со стороны своего хозяина. Убедившись в том, что слуга все правильно понял, Гарзу уже привычно совершил перемещение в собственный кабинет. Он отлично понимал то, что его слуга выполнит задание как положено. Буквально через полдня герцог Гранур получил сообщение о том, что князь Ренок, правитель княжества, погиб при столкновении с какой-то невероятной тварью. Усмехнувшись, молодой дворянин понял, что его план по созданию вокруг своих земель своеобразного буфера из союзных территорий вступает в свою силу. С одной стороны, его земли теперь прикрывает княжество вампиров, с другой – территория, которая контролируется верная ему княгиня Сури. Сейчас молодой дворянин, в первую очередь, надеялся на то, что когда у нее появится наследник, ему удастся вынудить и его принести клятву верности. И тогда минимум до второго поколения с этой территории он сможет спокойно получать то, что ему нужно, не переживая по поводу каких-либо проблем. Зато теперь он мог изменить приоритеты своих целей, так как ему нужно усиливать свои отряды магами. Но где их брать? Да, он отлично пользовался тем, что в Академию магии часто приходят самые различные маги, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать свое обучение. Только вот ситуация осложнялась тем, что даже гильдия магов с такими магами заключала договор всего лишь на 20 лет. 20 лет, а молодой герцог требовал от таких магов вассальную присягу. Да, в его пользу говорило сейчас только то, что пока у него не было большого количества вассалов, такие маги могли рассчитывать на получение от него дворянства. Но чем больше проходило времени, тем меньше шансов у таких умников оставалось. А значит, интерес к предложению великого герцога Гранур пропадал, и ему стоило учитывать эту ситуацию заранее, чтобы в один прекрасный момент не остаться вообще без магов. Поэтому молодой герцог учитывал также и то, что на территории княжества нет своей академии и маги вынуждены обучаться самостоятельно. Любой молодой маг, попавший на обучение к чужому магу в этом государстве, был обречен на рабство. В данном случае, молодой дворянин превосходно понимал эту ситуацию, так как он также не намеревался отдавать свои знания и силу кому попало. Но ведь существовала возможность, с помощью тайных личных вассалов в княжестве Дерган заполучать себе магов, которые не имеют к Академии магии Империи никакого отношения, а значит, будут полностью не учтены гильдией магов. Молодой дворянин превосходно все это учитывал, и поэтому знал также и то, что таким образом он сумеет создать небольшое подобие Академии магии, но только под своим контролем. Именно учитывая все это и даже мельчайшие нюансы, молодой герцог постарался сделать так, чтобы никто из врагов даже не догадывался о том, какие секреты кроются на территории его герцогства. Важно сейчас было то, чтобы никто из посторонних не узнал о такой странном нюансе его земель. Но, как уже говорилось, молодой герцог не собирался оставлять все эти дела на самотек. Именно поэтому он также и не намеревался вводить в курс всех этих дел свою так называемую супругу. Вспомнив про эту вампирессу, Горзу нахмурился. Новости для него были не очень приятные, ведь все эти новости говорили сейчас только о том, что вампирша все никак не хотела успокаиваться. Девушка дошла даже до того, что заявилась к императору, и начала у него там что-то требовать. Это ли не странность? Зачем она это делала? Неужели эта вампиресса надеялась таким способом добиться какого-то своего результата? Учитывая все это, молодой дворянин также понимал еще и то, что в результате всего этого девушка только настораживает его все больше и больше. Эти поступки не говорили о признаке ума, иначе она бы давно одумалась, и перестала бы так ему пакостить. Ведь все эти разговоры за его спиной ни к чему хорошему не приведут. Честно говоря, молодой дворянин просто терялся в догадках, не понимая причин, которые толкали эту молодую вампирессу на такие поступки. Чего она хочет добиться? Еще больше его разозлить? Если она хотела этого, то практически добилась желаемого. Так как герцог уже фактически терял контроль над своим гневом, его в ней уже буквально все раздражало, а она все никак не успокаивалась. Судя по волнению магического фона в его доме, она практически беспрерывно вела переписку со своей семьей, и от этого парню становилось немного не по себе. Ведь он отлично понимал то, что возможно она таким образом пытается спровоцировать молодого дворянина на глупость, в результате которой она заполучит все желаемое, только выведя его из себя. Потерявший контроль молодой дворянин наверняка попытается сделать все что угодно, лишь бы избавиться от такого груза, как она. Понимая все это, Горзу также понимал еще и то, что в результате ничего хорошего не произойдет. Он знал, что эта девушка скорее всего просто хочет получить камень крови, но внутренняя вредность кричала парню о том, что его ни в коей мере нельзя отдавать. Хотя, внезапно молодой дворянин понял, что у него существует возможность избавиться от этого ненужного ему брака, ведь ему будет достаточно просто уяснить то, чего она добивается, при этом ничего не теряя. А тут еще и эти вампиры, убийцы, которых ему пришлось впустить в свой дом, чтобы они охраняли его супругу от какой-то мифической угрозы. Да, парень знал о том, что вампиры наверняка не догадывались про то, что именно он и пленил того самого вампира, который унес из-под носа у великого князя Нурада два артефакта камней крови. Но было вполне естественно то, что рассказывать об этом тем, кто себя может в любой момент проявить как враг, Горзу не собирался. Пусть так уж и быть, маются в неведении и не знают о том, что фактически им сейчас ничего не угрожает. Фактически, но не практически. Практически в ближайшее время, при таком поведении их княжны, вампиры могут нарваться на угрозу с его стороны. Поэтому, не став дожидаться, пока дамочка снова что-то учудит, Горзу приказал слугам ее позвать. Пора было расставить все точки по местам. Мне сообщили, что вы хотели со мной поговорить, герцог. Вошедшая в его кабинет вампиресса была на удивление вежливой и предупредительной, и от этого становилась немножко не по себе. Парень слишком хорошо запомнил ее вредный характер, а значит, сейчас от нее можно было ожидать всего, чего угодно. Именно поэтому Горзу посмотрел на девушку сквозь прищуренные глаза, не скрывая своего раздражения и злости. «Будьте добры, княжна, объясните мне свое поведение». Герцог Гранур медленно, словно демонстративно, взял в руки кубок с вином и сделал глоток. «Вы ведете себя так, будто намеренно пытаетесь вывести меня из себя. Зачем вы преследуете представителей моей семьи? Неужели вы не знаете того, что они не будут с вами общаться, особенно на фоне того, что вы устроили на нашем бракосочетании? Зачем вы ходите в императорский дворец и рассказываете членам императорской семьи какие-то небылицы? О каких чувствах вы им рассказываете, княжна? Если вы сами продемонстрировали все свои чувства, когда просто бросили меня возле алтаря, отправившись решать какие-то мифические проблемы своей семьи. Кроме того, вы притащили с собой сюда убийц, которые 7 десятков лет проливали кровь моих родственников. Более того, вы оскорбили меня только тем, что вам хватило наглости вернуться сюда и начать что-то у меня требовать. И после всего этого, вы появляетесь перед моей родней, утверждая абсолютную чушь. Мне хотелось бы узнать, чего именно вы таким образом хотите достигнуть. Доверия с моей стороны к вам все равно никогда не будет. Вы враг. Враг, который 70 лет уничтожал мою родню. Этот брак состоялся только из-за того, что так захотел император Ларук. Более того, это не столь важно, но мне хотелось бы уточнить. Весь этот балаган, который вы тут устроили, устроен ради того, чтобы заполучить для вашей семьи артефакт камня крови. Если так, то я вам его отдам, но с одним условием. Судя по тому, как резко дернулась девушка, она не смогла сдержать эмоций. А значит, существовала возможность того, что она действительно хочет получить именно этот артефакт. Холодно усмехнувшись, дворянин дал понять девушке, что ее попытка скрыть этот всплеск эмоционального фона была бессмысленной. Он видел это, а значит, понял то, ради чего она сюда приехала. Разочарованно обмякнув в кресле, девушка разозлено посмотрела на герцога, не скрывая уже своих эмоций. И какое же это условие? Глухо поинтересовалась она, понимая то, что герцог уже понял основные причины ее поведения, а значит, больше ни во что не поверит. Что бы она ему ни рассказывала, веры ей теперь не будет. Ведь он убедил себя в том, что она прибыла сюда с корыстной целью, а не ради того, чтобы восстановить семейные отношения. Все просто. Не скрывая своей победной улыбки, молодой дворянин отодвинул от себя кубок с вином и внимательно посмотрел в глаза девушке. «Вы должны будете отправиться к своему отцу и убедить его в том, что этот брак не нужен ни вам, ни мне, а я поговорю на эту тему с императором. Соответственно, этот брак будет расторгнут, а вы сможете вернуться к себе домой и заниматься своими личными семейными делами столько, сколько вам будет угодно. Только не забудьте, пожалуйста, забрать своих убийц. Вот и все. Больше никаких требований у меня к вам не будет. И больше мне не хотелось бы даже слышать о том, что между нами могли бы быть какие-то семейные отношения. Это невозможно в принципе. Если бы вы не сбежали со свадьбы от алтаря, может быть бы я бы поверил в то, что вы можете попытаться создать семью с человеком. Но сейчас уже поздно о чем-либо подобном говорить. Так что, княжна Сиара, я вас не задерживаю, думайте. Странно, пробормотал себе под нос молодой дворянин, проводив задумчивым взглядом девушку, которая покинула только что его кабинет. Какой-то она не сильно довольной выглядит, получив то, что хотела. Неужели она и здесь продолжает изображать какие-то чувства, которых у нее никогда ко мне не было? Что же могло такого случиться? Действительно, девушка, вышедшая из его кабинета, выглядела так, словно ее как побитую собаку кто-то выгонял из дома, где она просто мечтала жить. Но шансов ей никто не оставлял, и все это выглядело настолько жалко, что молодой дворянин даже растерялся. Естественно, что демонстрировать ей свою растерянность герцог Гранур просто не стал, не видел смысла. Более того, парень отлично понимал то, что, возможно, девушка продолжает изображать из себя невинную жертву. Но неужели она настолько вошла в роль, что даже здесь и сейчас, фактически получив желаемое, никак не могла избавиться от этой странной роли? Тяжело вздохнув, Гарзу постарался отрешиться от всех этих странных перипетий его короткой семейной жизни. Сейчас он отлично понимал, что у него есть возможность избавиться от такой неожиданной и нежелательной супруги. Хотя надо было сказать, что девушка была действительно красивой. Но если бы не ее стервозный характер, то, может быть, герцог и попытался бы с ней построить семью. Но, честно говоря, парню действительно было обидно, что император даже не подумал его предупредить перед тем разговором с великим князем Нурадом, когда тот сделал такое идиотское предложение. Более того, император Ларук мог спокойно сам отговорить этого вампира от такого решения, все ему объяснив на обычных словах. Но по какой-то причине правитель государства решил, что такой брак ему выгоден. Естественно, что он абсолютно не стал интересоваться мнением своего вассала. Благодаря этому, герцог понял то, что он не хочет больше как-либо выручать самого императора. Кроме того, сейчас он старательно продвигал вперед план, согласно которому его личным агентом в семье императора должна была стать принцесса Лариза. Подумав об этом, молодой дворянин задумчиво усмехнулся. Девушка еще не понимала того, какие проблемы сопровождают ее решение использовать великого герцога Гранур в своих личных целях. И не факт, что это она его будет использовать. Так что для него в этом не было ничего удивительного. Если эта наглая девчонка решила его использовать, то в данном случае пусть не удивляется тому, что сама станет игрушкой для того, кого недооценила. Даже если ему придется для этого что-то потерять. Великая герцогиня, вернувшись в свою комнату, молодая вампиресса не скрывала своего жуткого разочарования и даже где-то какой-то боли. Сиара действительно ощущала странную боль в глубине души. Холодные и жестокие слова, которые ей сказал молодой великий герцог, были очень тяжелыми для нее, и девушка отлично понимала то, что он хотел этим сказать. Ведь парень действительно убедился в том, что девушка всего лишь хотела достичь своих собственных целей, и в этом был самый главный ужас происходящего. Сейчас хуже всего было то, что молодая княжна не могла никоим образом изображать из себя хоть какое-то подобие благочестивой супруги великого герцога. Ситуация усугублялась тем, что этот молодой дворянин действительно был убежден в своих действиях. Более того, он столкнулся с тем, что молодая княжна просто не смогла ничего противопоставить его упрекам. Ведь молодой дворянин был прав, когда утверждал, что девушка связалась с ним только по той причине, что ей был необходим этот необычный артефакт, который она надеялась со временем заполучить. Ситуация осложнялась тем, что герцог, отлично понимая сложности, с которыми столкнулась девушка, не собирался никоим образом ей помогать. Более того, этот дворянин по какой-то невероятной причине решил, что если он отдаст ей этот артефакт добровольно, то Сиара раз и навсегда покинет его. Наивный. Сейчас девушка отлично понимала, что теперь просто не сможет уйти отсюда. Кровь суккуба требовала возмещения. Она столкнулась с противником, который не поддавался ее чарам. А значит, было просто нужно и необходимо то, чтобы она все-таки сумела поработить его душу и сделать из молодого дворянина себе слугу. Сейчас девушка все это превосходно понимала. Понимала, но ничего не могла с этим поделать. Ведь герцог Гранур все отлично понял. Понял и теперь намеревался просто избавиться от нее. Именно поэтому княжна и покинула его кабинет, не скрывая своих болей и разочарования. Ведь Сиара в тот момент не могла ничего противопоставить его наглости, а также и тому, как легко и просто он решил от нее избавиться. Тем более, что он был убежден в собственной правоте, а она просто не смогла ничего противопоставить его напору и обвинениям. Сейчас молодой княжне не оставалось ничего другого, как просто промолчать. Ведь если бы она вздумала говорить, ее эмоции бы просто вырвались наружу, и она нагрубила бы этому дворянину от всей своей души. Хорошо еще, что он сейчас не потребовал от нее ответа. Он дал ей возможность подумать, а значит, у Сиары есть время успокоиться и нанести ответный удар. Девушка поняла, что ее поведение и попытки найти подход к нему со стороны его родни или членов императорской семьи ни к чему хорошему просто не приведут, так как в результате всего этого девушка столкнулась с тем, что молодой дворянин категорически не воспринимает ее как противника, который мог бы быть и для него в чем-то опасен. Именно поэтому Сиара решила, что постарается как можно быстрее добиться нужного для себя результата. А это было возможно только в том случае, если она найдет подход к этому дворянину, благодаря которому сможет раз и навсегда решить противостояние с ним в свою пользу. Кто-то бы сказал, что с ее стороны очень наивно рассчитывать на подобное. Возможно, вполне возможно. Но девушка слишком хорошо усвоила урок и понимала, что с этим парнем так легко и просто справиться не получится. Именно поэтому она намеревалась развернуть все так, чтобы герцог не только сам отдал ей артефакт, но при этом также и не вздумал ее от себя прогонять. Ведь только так, как девушка сумеет дать понять этому наглому дворянину то, что этот артефакт для нее сейчас особого значения не имеет. Кто-то бы сказал, что княжна кривит душой. Возможно. Но ситуация осложнялась тем, что у нее просто не было выбора. Ведь Сиара надеялась наконец-то привлечь к себе его внимание. Хотя это было и очень сложно, учитывая характер герцога, которого в ней буквально все раздражало. Буквально все. Даже ее попытки найти общий язык с его родственниками воспринимались этим дворянином так агрессивно, словно она пыталась каким-то невероятным способом пробраться не только в его сокровищницу, но также и при этом похитить что-то жизненно важное. Именно учитывая все это, Сиара решила, что постарается как можно быстрее найти способ добраться до сердца этого дворянина. Тем более, что он действительно все больше и больше начинал ее интересовать. Несколько раз пробежав комнату из угла в угол, девушка поняла, что таким методом она не выяснит ничего нужного для себя, а значит, нужно было искать какой-то другой вариант. Но вот какой, сейчас девушка просто терялась в догадках, пытаясь найти ту самую разгадку, которая могла подтолкнуть бы ее к решению многочисленных проблем. Конечно, никто не отрицал того, что вампиресса наделала глупостей, но эти ее глупости не давали права этому дворянину делать то, что он делал, а он просто элементарно старался ее уничтожить. Уничтожить так, чтобы даже следа от существования княжны Сиары в его жизни не осталось. Но кровь суккуба давала себя знать, и девушка отлично понимала то, что никогда не позволит себе проиграть. До тех пор, пока она жива, до тех пор, пока она может бороться, Сиара постарается сделать все возможное и невозможное, чтобы заполучить этого наглеца в свои руки. Кто-то мог бы сказать, что это все довольно странно, но для княжны в этом не было ничего странного или удивительного, ведь она действительно сейчас боролась за то, что считала своей собственностью. Может быть, кто-то сказал бы, что девушка в данном случае поступает глупо, но Сиара так не считала, ведь она боролась за свою судьбу, за свою свободу. Тихо скрипнув зубами, княжна задумчиво посмотрела на столик, где сейчас лежала та самая шкатулка, с помощью которой она могла писать письма своему отцу. Девушка знала то, что сейчас вторая шкатулка находится у ее матери. Так как демонесса не желала отдавать контроль над этим делом в руки ее отца, отлично понимая то, что в результате подобной наивности можно лишиться всего. Сейчас вся их семья знала, что таким образом демонесса всего лишь хотела заполучить в свои руки то, что для нее очень важно, корону короля демонов. И в этом не было ничего удивительного. Каждому из их семьи что-то было нужно от этого странного парня. Что-то такое, что могло им всем пригодиться. Древнему вампиру Нураду был нужен артефакт Камня Крови. Демонессе Харинге был нужен артефакт Корона Короля Демонов, который можно было обнаружить на территории проклятой пустоши. А молодой вампирессе и ее сестре нужна была свобода. Кто-то мог бы сказать, что с их стороны это довольно наивно и доверчиво, надеяться на то, что они получат свободу. Но это была правда. Девушки знали, что их отец не сможет пойти против законов, которые сам старательно продвигал в княжестве Корион, да и совет кланов вампиров его не поддержит. Что бы там кто ни говорил, но одновременного нападения всех кланов вампиров не выдержат даже стены их родового гнезда. Все это девушки превосходно понимали. Также они превосходно понимали еще и то, что таким образом они действительно имеют шанс получить свободу. Как бы это глупо и наивно ни звучало, но теперь к этим пунктам добавился еще один. Сиара хотела получить в свою собственность молодого великого герцога Гранур. Кто-то сказал бы, что с ее стороны это довольно странно, но ситуация осложнялась тем, что девушка действительно уже не могла считать, что этот дворянин не является ее собственностью. Наоборот, она понимала то, что он принадлежит ей, так ей говорила кровь суккуба, и молодая вампиресса ничего не могла противопоставить ее зову. Не зря ее мать предупреждала девушку, рассказывая ей о том, что чем серьезнее противник встречается для суккуба, тем желаннее победа. Азарт битвы никогда не оставлял суккуба в стороне. Даже проиграв своему противнику, суккуб продолжал сражаться, надеясь на победу. Именно понимание всего этого буквально вынуждало молодую вампирессу с большим трудом сдерживаться и не поддаваться на провокации того, кто сейчас своим поведением, в буквальном смысле этого слова, выворачивал ей душу. Но эта боль, которая раньше могла вынудить девушку просто куда-нибудь сбежать, сейчас вынуждала ее все больше и больше сражаться, так как тот, кто был для нее своеобразным призом в этой битве на выживание, и делал все это. Встряхнув головой, девушка поняла то, что сейчас ей нужно получить хоть какой-то совет от собственной матери. Быстро, в коротких фразах, описав ситуацию, Сиара отправила сообщение о том, что произошло. Княжна понимала то, что ей нужно было добиться нужного результата. А это было проблематично, учитывая противостояние молодого дворянина и ее отца. Кто же просил великого князя Нурада прямо на бракосочетании собственной дочери начать требовать у ее супруга какой-то благодарности за своеобразную услугу? Да и о какой услуге идет речь? Ведь великий князь сам подарил свою дочь в благодарность за неоценимую помощь со стороны этого дворянина. За долг жизни. Тяжело вздохнув, молодая вампиресса принялась ходить кругами вокруг столика, на котором лежала эта самая шкатулка. Ей действительно было нужно получить советы от своей матери. Нужно было, но как обычно в таких ситуациях время тянулось медленно, и девушка теряла терпение, ожидая ответа. Харинга, получив сообщение о своей дочери, демонесса с большим трудом сдержала приступ гнева. Все-таки ее муж действительно перегнул палку и сильно оскорбил молодого парня, который был объявлен супругом его младшей дочери. Ну кто его просил вмешиваться? Зачем было начинать прямо на свадьбе требовать какую-то благодарность? И теперь парень просто не принимает никаких доводов, продолжая сопротивляться любым попыткам их дочери повлиять на него. Тяжело вздохнув, женщина принялась задумчиво бродить по своей комнате, превосходно понимая, что таким образом она просто ничего не решит. Хуже всего было то, что написать инструкцию для действий своей дочери демонесса просто не могла. Это займет много листов, и получится целая книга. Ведь она фактически не сталкивалась ни разу с этим разумным, а знала его по рассказам своей дочери, которая ничего хорошего про него ей не рассказывала. А сейчас Харинге нужно было вкратце, буквально несколькими предложениями, объяснить девушке возможное решение вопроса. Но как это сделать? Этот парень действительно не желал ни в какую признавать очарование и шарм молодой вампирессы, в которой сейчас бушевала кровь суккуба. В этой записке, которую получила демонесса, она буквально слышала крик души собственной дочери, которая билась в силках этой крови и не могла никак освободиться.